Белоголовый шамут продолжал играть на своей маленькой флейте. На конце длинной прямой палочки с выжженной сердцевиной и рядом высверленных отверстий была вырезана птичья голова с широко раскрытым клювом. Звуки, извлекавшиеся шамудом, порой действительно походили на птичье пение. Участники церемонии выстроились в два ряда и, соединив поднятые над головой руки, образовали проход. Как только молодая чета проходила под очередной живой аркой, ее участники расцепляли руки и пристраивались в хвост торжественной процессии, возглавляемой шамудом. Шествие направилось сначала к краю террасы, затем вдоль каменной стены. Джетами и Ойтонлан шли вслед за музыкантом, за ними Маркену и Толи, затем Джандалар и Рошарио, являвшиеся ближайшими родственниками молодой четы. За ними следовали прочие родственники, члены других пещер и гости. Шамуд, игравший на бубне, держался возле своих сородичей. Белоголовый шамуд направился вниз к поляне, на которой изготавливались лодки, однако вскоре свернул на боковую тропку и вывел участников церемонии к щедрому древу. После того, как они расположились вокруг огромного старого дуба, шамуд стал наставлять тихим голосом молодую чету, давая разнообразные советы, как снискать расположение и благоволение матери. Его слова могли услышать только ближайшие родственники молодых, находившиеся рядом с ними. Стоявшие поодаль гости и дальние родственники принялись переговариваться между собой, но стоило шамуду замолчать, как все разговоры разом смолкли. Установилось напряженное молчание. Из леса донеслись хриплый крик сойки и отрывистая барабанная дробь большого пятнистого дятла, который вторило гулкое эхо. В следующее мгновение поляна огласилась сладостными трелями взмывшего в небо жаворонка. Человек в птичьей маске, который, казалось, только этого и ждал, поманил к себе молодых. Шамуд извлек из одежды веревку и сделал на ней петлю, быстро затянув узел. Посмотрев в глаза друг другу, Тонолан и Джетамио соединили руки и продели их сквозь петлю. «Джетамио и Тонолан! Тонолан и Джетамио! Я связываю вас друг с другом!» — громко возгласил шамуд, стянув петли их запястья. «Завязав этот узел, я связал ваши жизни воедино и соединил их новыми узами родства с пещерой и родом. Вы замыкаете квадрат, начало которому положили Маркено и Толи». Последние сделали шаг вперед и соединили руки с новобрачными. «Шамудои владеют дарами земли, рамудои — дарами воды. Теперь, когда вы связали свои жизни, вы стали шарамудои, обладателями того и другого. Помогайте же друг другу». Толи и Маркену отступили назад. Шамуд вновь заиграл на свои удивительные дудочки. Тонолан и Джетамио стали неспешно обходить древний дуб. Когда они стали описывать второй круг, зрители принялись осыпать их птичьим пухом, лепестками цветов и сосновой хвоей, выкрикивая пожелания новобрачным. Когда Тонолан и Джетамио обходили щедрое дерево в третий раз, к ним присоединились смеющиеся гости. Кто-то затянул обрядовую песнь, которую тут же подхватило множество голосов. Заиграли флейты, загрохотали бубны и полы, и выдолбленные изнутри чурбаки. Женщина из племени Мамутои взяла в руки лопатку мамонта и стала ударять по ней деревянной колотушкой. На миг все замерли. Звонкий, раскатистый звук изумил участников обрядового действа, но еще сильнее их поразило то, что женщина могла изменять тон и высоту звука, меняя силу и место приложения удара. По завершении третьего круга шамуд вновь возглавил шествие и повел группу вниз к поляне, находившейся возле самой реки.